Ни один человек на Земле, даже очень ученый, но не имевший доступа к великим мистериям, до 1888 года не смог бы сказать, почему известное всем народам число 7 испокон веков во всех народах считается сокровенным и буквально пронизывает всю нашу жизнь. И только в 1888 году гималайские махатмы, великие учителя Шамбалы, решили слегка приоткрыть тайну числа 7. Они открыли человечеству, что это число, число 7, основное число бытия, основное число нашего космоса, которое существует не только в одном видимом глазу состоянии, но в 7 разных состояниях материи. Также семерично каждая частица нашего космоса, будь то звезда, планета, атом или человек. Это бесценное для науки будущего откровение, таинственные гималайские махатмы, учителя Шамбалы, сделали через своего вестника Елену Петровну Блаватскую, легендарную женщину из рода князей Долгоруких, рожденную в Екатеринославле, Днепропетровске, в 1831 году. Они дали через этого вестника человечеству тайную доктрину. Я познакомлю вас со своим поэтически-философским эскизом, который называется «Вестник», так же, как называется картина Николая Константиновича Рериха, посвященная Елене Петровне Блаватской, вестнику Шамбалы. Известный немецкий философ Макс Шеллер сказал: «Окруженная тайной, ненавистью и любовью, личность ее грядет бессмертная». Но прежде мне хотелось бы, конечно, в меру своих способностей, поделиться с вами своими представлениями, ну, куда уж там представлениями, моими ощущениями, личными ощущениями, скорее всего, когда я вспомнила слова Блаватской о труде пионера, который пытается пробить дорогу к человеческому сознанию через тернии высокомерного невежества в почти непроходимых зарослях девственной страны оккультного. В моем воображении возникло то, чего на картине Рериха, разумеется, не было. В моем воображении возник океан, а посреди его небольшой одинокий остров, высоченный, с отвесными берегами, скалистый, а его подножье тысячелетиями бились волны и кричали птицы. На этом острове жил один единственный человек, закованный в кожаную лавку. Однажды он увидел у подножия своего острова то, чего отродясь не видывал. Далеко внизу на волнах покачивался маленький белый парусник. Человек нахмурил лоб и подумал: «А это еще что такое?» И его мысли немедля ощетинились, как только он услышал человеческий голос, старавшийся превозмочь шум от ударов. «Радость тебе, сын скорбной земли! Я плыл 100 лет и весть принес, что там, за дальними морями, еще есть острова! И ты не одинок! Скажи, разве от этой вести не выросли у сердца крылья? Ты рассмешил меня, чудак! Плыть целый век, чтоб принести такую весть, которая в моей конюшне и на подстилку не пойдет. Лучше б соломы пух привел. Мой друг, я весть принес, что кроме голых скал на свете есть цветущие долины, где свет горит без масла и лампад, и где все люди братья. Скажи, разве от этой виски не взмыло в небо птицы твое сердце? Какой-то странный тип плыл целый век, а в трюме для продажи ветер. Эй, ты, под парусом, быть может, купишь у меня хотя бы десяток шкур? Мой брат, я плыл к тебе через шторм. Я, как летящая стрела, пронзил с собою времена, чтоб взять тебя с собой и показать, как необъятен и прекрасен мир. Скажи, разве от этой вести нет? Но тут от крепостной стены стрела взвелась и в грудь ударила, и слово на губах остыло, и парус сник, как скорбный стяг, и вестник пал. Мне нравится мне этот странный тип. Лук опустив, хозяин острова сказал: должно быть вор или лазутчик. Оставь его тут на ночь, так он же остров подожжет. Или уведет барана. Иначе для чего ж тогда он плыл сюда? Кто знает, где вестник меняет лицо, одежду свою и коня? Вот снова в горах я, где звезды с землей говорят на одном языке. Я не раз на земле через поток проходил, неся весть из долины бессмертных. И побит был, и псами затравлен, и даже убит, но всегда возвращался сюда, чтобы снова уйти, чтобы снова себя принести вместе с истиной в жертву тебе, дитя скорбной земли. На каком языке говорить мне с тобой, чтоб ты понял меня наконец? Может, даже из этого храма спросить, как живешь, человек, что купил, что продал, крепко ли спишь, вкусно ли ешь, каждый день ли меняешь подстилку в хлеву? На каком языке говорить мне с тобой? Собери всех ученых мужей и спроси, почему есть 7 пядей во лбу, 7 отверстий в любой голове, 7 у кожи слоев, 7 у ада кругов и 7 смертных грехов, 7 небес и 7 верст до небес. 7 на свете чудес, и в неделе 7 дней, и у лиры 7 струн, и у звука 7 нот, и один лишь ответ на 7 бед. Почему через 7 дней меняются фазы луны? Через 7 лет меняются клетки твои? Почему у всех тайн 7 замков, и у радуги есть 7 цветов? И таинственный Бог почему взялся мир сотворить за 7 дней? Собери всех ученых мужей, пусть отмерят 7 раз, прежде чем отрицать, что в тебе 7 тебя, 7 таинственных я. Это значит, что в теле твоем есть 7 тел на 7 этажах бытия. Плоть животная, страхи и страсти – это в самом низу, а на самом верху живой свет, вечный, знающий все, свет, творящий миры – это ты. Я принес тебе весть, твоих звездных отцов ровно 100 лет назад. И, быть может, сейчас, у последней черты, ты услышишь с вершин этих гор голос звезд, призывающий в путь. Почему я здесь сказала 100 лет назад? Потому что «Тайная доктрина», основной труд Елены Петровны Блаватской, был опубликован в Лондоне в 1888 году на английском языке. А эти стихи я написала 4 июля 1988 года, то есть 100 лет спустя. «Тайная доктрина» – это фундамент, на котором построена Агни-йога – учение о психической энергии, учение о мышлении, о значении мысли как высшем проявлении основной энергии космоса. Агни-йога венчает тайную доктрину и является ее кульминацией. Агни-йога является синтезом всех учений духовных, которые до сих пор известны были человечеству. Она не отрицает ни одно из них, она вмещает их все, синтезирует. Учения о мышлении, об овладении мышлением принесли из того самого сокровенного места, которое называется Шамбала, Рерихи, уникальная семья, состоящая из всемирно известных деятелей культуры и науки, семья великих художников, ученых и мыслителей. Рерихи были поверенными Шамбалы, они были вестниками Шамбалы, они были сотрудниками Шамбалы, они были связующим звеном между Шамбалой и человечеством. А ведущую этой уникальной семьи, которая состояла из 3 великих мужчин, Елену Ивановну Рерих, жену Николая Константиновича, и мать Юрия Николаевича и Святослава Николаевича, владыки Шамбалы называли матерью Агни-йоги. Существует много способов изложения сокровенного учения, в том числе и живописные полотна. Живописные полотна Николая Константиновича Рериха «Посла Шамбалы» являются отражением очень многих сокровенных страниц и формул Агни-йоги, которая имеет другое название – «Учение живой этики». И все эти картины призывают человечество к ответственности за свое мышление.